«Всего доброго! Ура, товарищи!» Генерал потряс кулаком, завершая явно затянувшуюся речь. Как только церемония подошла к концу и съемка прекратилась, зрителей как ветром сдуло. Леша и Паша пошли переговаривать с генералом, а я взглянул на грамоту. «Руководство МВД России по городу Москва выражает благодарность». Я не успел дочитать, потому что в этот момент боковым зрением заметил, как ко мне уверенно приближается полицейский. Судя по погонам, майор. Он остановился рядом и окинул меня холодным, изучающим взглядом. «Здравствуйте, майор Иванов», — представился он сухо и сразу перешел к делу. «Не подскажете, откуда вам стало известно об этом... происшествии?» «Друзья сообщили. Я опустил грамоту». «Почему сразу в полицию не обратились?» Майор будто пытался поймать меня на чем-то. Я усмехнулся, но без особого веселья. «Обратились. Только вместо нормальных сотрудников оборотень пришел, а потом и вторая подтянулась». Он слегка прищурился, явно обдумывая услышанное. Потом чуть заметно кивнул и сухо сказал: «Ясно, всего вам доброго». Майор развернулся и быстро пошел прочь. Меня же окликнул Леша, который вместе с братом все еще продолжал разговаривать с генералом. «Саша, еще раз моя искренняя благодарность», — тепло сказал генерал, снова протягивая мне руку для крепкого рукопожатия. Я пожал ее, готовый к тому, что он снова начнет трясти мою руку, но в этот раз обошлось. «Всегда рад помочь», — заверил я. Генерал одобрительно улыбнулся и внимательно посмотрел на меня. «Скажи, есть ли желание и настроение в дальнейшем нам помогать? Возможно, иногда устраивать совместные рейды? Человек-то надежный, нам такие нужны. И с братьями мы о рейдах уже договорились». Я слегка замялся, не желая обещать слишком много. «По возможности, конечно, но специально такими вещами я не занимаюсь, вы же понимаете». Генерал, понимающе кивнул. «Знаю, знаю, ты выступаешь по кулачным боям», — вдруг сказал он. «Я на тебя подписан». Я помолчал. Не знаю, радоваться этому или огорчаться. «Сам по молодости боксом занимался», — вдруг с азартом сказал полицейский и легко выбросил в воздух хорошую двойку. «Эх, сходил бы я на такой вечер боев». «Попытаюсь достать билет», — улыбнулся я в ответ. Генерал рассмеялся добродушно. «С удовольствием. Визитка моя у тебя есть. Удачи тебе, Александр». Мы попрощались. Я остался с Лешей и Пашей, которые смотрели на меня с легким восхищением. «Ну ты, Саня, прям понравился генералу», — заметил Леша. «Первый раз его вижу таким. Это очень большой человек. С такими людьми полезно поддерживать связь». Паша только молча кивнул, явно соглашаясь с братом. «Могли бы хоть фуршет какой организовать», — хмыкнул он, — «а то в животе уже бурчит». «Заедем, поедим?» — предложил Лёша. «Поддерживаю», — откликнулся брат. Я заглянул на время на экране телефона и вынужден был отклонить предложение. Пора было наведаться в «Альма-Матер», в зал, посмотреть, как в мое отсутствие справились пацаны. Первое, что бросилось в глаза, — это дневной свет, свободно проникающий сквозь новые окна. Стекла были идеально чистые, рамы поблескивали свежей белизной пластика. Забавно, что когда-то такие окна могли себе поставить только обеспеченные люди. Сейчас же пластиковые окна обходились весьма дешево. Подошел ближе, потрогал стену. Краска высохла идеально, ни подтеков, ни шершавых следов шпаклевки. Словно и не было тут недавно выбоин и сколов. Парни сделали все аккуратно, по-честному. И это радовало. Наконец-то зал начал приобретать человеческий вид. «Здравствуйте!» — окликнул меня мужчина лет 40 в синей рабочей форме. Он раскладывал на полу какие-то инструменты и аккуратно сматывал бухту кабеля. «Я от Игоря электрику делать буду». Я протянул руку и поздоровался с ним. «Сейчас все быстро сделаю, пару часов и готово будет», — заверил электрик. Я недоверчиво посмотрел на свежие стены и невольно нахмурился. Помню, как у меня в спортзале тянули проводку, ломая стены и кромсая их болгаркой, чтобы заложить туда кабель. От одного только воспоминания стало не по себе. «Подожди, а как же стены? Теперь опять ломать придется?» — насторожился я. «Да нет, ломать ничего не нужно, смотри». Он открыл коробку и достал белый пластиковый продолговатый коробок. «Вот», — сказал он, показывая мне, — «кабель-канал называется. Все очень просто. Прикручиваешь к стене, кабель кладешь внутрь, сверху защелкиваешь крышку, и все. Дешево, сердито и практично». Я с интересом взял у него из рук этот кусок пластика, повертел, внимательно разглядывая. Удивительно просто. Вот уж чего не было в мое время, так это таких приспособлений. Тогда бы нам этот кусок пластмассы жизнь упростил. «И что, крепко держится?» — спросил я. «Железобетонно», — уверенно ответил электрик, уже сверляя стену. Я понаблюдал за его работой не без интереса. Хотя бы стены снова долбить не придется. Телефон тихо завибрировал в кармане, и я увидел, что на экране высветилось уведомление от Алины. Удивленно приподняв бровь, я открыл соцсеть и увидел сообщение с прикрепленной фотографией. «Инфа по владельцу авто», — коротко написала она. Неожиданно. Не думал, что Алина об этом помнит. В фотографии был скриншот какой-то базы данных. Номера автомобиля с кладбища принадлежали человеку с совершенно незнакомым мне именем. Некая Гравицкая Илона. Ясно. Показалось таким. Я быстро набрал Алине ответное сообщение. «Спасибо». Сообщение долго висело, не доставляясь с одной галочкой. Сначала я не придал этому значению, мало ли интернет глючит, сигнал плохой. Но когда я обновил страницу, на месте фотографии Алины уже красовался пустой кружок без фотографии. Как раз в этот момент в зал зашли пацаны, видимо, вернувшиеся из магазина. Марик и Виталия притащили целый пакет чипсов и газировки. «Здорово, Саш, ну как тебе?» Марик обвел взглядом зал. Я похвалил пацанов, а затем подозвал к себе, показывая экран мобильника. «Посмотрите, что это значит? Почему я не могу сообщение отправить человеку?» Марик взял мой телефон, быстро потыкал по экрану и грустно хмыкнул. «Саня, ну что тут непонятного? Ты у нее в ЧС». «В чем?» — переспросил я. «В черном списке, братан», — пояснил он. «Заблокировала тебя Алина». Отдав телефон обратно, Марик сочувственно посмотрел на меня. «Ты нормально?» «Переживу», — коротко ответил я. «Марик, а вы можете в интернете пробить кое-что про букмекерские конторы?» «Конечно, не вопрос», — уверенно ответил он. «Что именно интересует?» «Все, что только сможете найти. Владельцы, кто за ними стоит, связи какие-то, особенно все по этой компании, вот ее название». Я достал бумажку, где записал название букмекерской конторы, о которой шла речь. «Справитесь?» «Да легко, минут 10», — заверил Марик, забирая листок. Я еще раз взглянул на телефон, где сообщение так и не доставилось. «Алина, Алиса, Ира. Будь дело только в девчонке, я бы давно забил, но интуиция подсказывала, что нужно копнуть чуточку глубже». Не прошло и 10 минут, как пацаны справились с поставленной задачей. «Саня, нашли!» «Ну что там?» «Смотри!» — указал Марик на открытый сайт. На нем красовался крупный заголовок с названием букмекерской конторы, чуть ниже фамилия владельца и его фотография. Я нахмурился, чувствуя, как внутри что-то неприятно ёкнуло. «Ну-ка, увеличь фото», — попросил я. Марик раздвинул экран, фотография показалась мне знакомой. «Вот, смотри, другие фотки!» — он пролистнул ниже. На экране появилось несколько изображений. Солидный мужчина, средних лет, в дорогом костюме, на каком-то мероприятии, и рядом с ним молодой парень. Я узнал его сразу, бывший парень Алины, ухоженный, самоуверенный тип, привыкший к роскоши и вниманию. «Вот это номер!» — протянул я негромко. Пазл сложился в моей голове почти мгновенно. Алина неожиданно помирилась с бывшим, деньги, которые она так ловко заработала через махинацию с букмекером, оказались не случайной удачей, а продуманной местью. Вот, значит, как. Я поблагодарил пацанов за помощь, а сам задумался. Букмекерская контора принадлежит отцу бывшего парня Алины. Правда, несколько частей мозаики не хватало. «Пацаны, слушайте, а как можно связаться с человеком, если он тебя в черный список внес? Возможно?» Марик тут же пожал плечами, как будто это было очевидно. «Конечно, просто с другого номера позвони». «С моего можешь набрать», — предложил Виталий и потянулся за телефоном. Но в этот момент у меня самого в кармане завибрировал мобильник. Я посмотрел на экран. Номер был уже знакомый. мастер по ремонту машины. Подожди секунду. Я поднял ладонь, давая понять, чтобы ребята замолчали. Вышел из комнаты, нажимая кнопку приема вызова. «Внимательно слушаю», — сказал я, приложив телефон к уху. В трубке послышался шум дороги, потом знакомый голос с акцентом весело произнес: «Салам, брат, это мастер, я подъехал, выходи, машину посмотрим». «Понял, иду». Я положил трубку и крикнул пацанам через плечо: «Я на улицу скоро вернусь». Рядом с моей помятой машиной уже топтался мужчина лет 45 в потертых рабочих джинсах и с густой черной бородой. Он внимательно оглядывал повреждения. Увидев меня, он широко улыбнулся, протянув крепкую мозолистую ладонь. «Ибрагим, будем знакомы». «Александр, очень приятно», — пожал я руку мастера, чувствуя его крепкое рукопожатие. Ибрагим снова повернулся к машине, подцокал языком, прошелся вокруг и сокрушенно вздохнул. «Жестко, конечно, брат. Кто ж тебя так приложил?» «Недоброжелатели», — невесело усмехнулся я. «Но не смертельно же». «Нет, чинится все, кроме репутации», — шутливо ответил мастер, достав из кармана телефон. «Ну, давай посчитаем, сколько это тебе выйдет». Он уставился в телефон и быстро что-то набирал пальцем. «Может, на авторынок махнем сразу, глянем цены», — предложил я, вспомнив свое прошлое. Ибрагим удивленно поднял на меня глаза. «Брат, ты где тут авторынок найдешь? Их уже лет 10 как нет. Все через интернет, садись рядом, вместе посмотрим». Он быстро зашел на какой-то сайт, ловко нажимая на экран смартфона, и показал мне список запчастей с фотографиями и ценами. «Тут оригинал есть и аналоги китайские. Чего брать будем?» Я хмыкнул, глядя на него с легким возмущением. «Оригинал, конечно. Ты шутишь, что ли? Аналоги — это же оскорбление для такой машины». Мастер на секунду странно посмотрел на меня, словно хотел что-то возразить, но затем лишь пожал плечами. «Как скажешь, брат, дело твое. Тогда сейчас посчитаем оригинал и посмотрим, что по деньгам выйдет. Ты только крепче держись, цена тебе точно не понравится». Ибрагим быстро тыкал пальцем по экрану своего смартфона, сверяясь с ценами на оригинальные запчасти. Я видел, как выражение его лица становится все мрачнее. «Короче, брат, расклад такой. Если берем оригинал, то по деньгам вообще космос получается. Только запчасти больше 400 тысяч, и доставка 2-3 месяца». Я почувствовал, как у меня неприятно ёкнуло внутри. 2-3 месяца и сумма, которая казалась мне просто астрономической. «А какие еще варианты?» — осторожно спросил я. «Ну, Китай же!» — мастер неуверенно пожал плечами. «Но ты вроде сразу сказал, что Китай не будешь брать. А если не Китай, что-то еще бывает?» «Ну, разборки, конечно», — улыбнулся Ибрагим. «Есть тут парочка ребят проверенных, запчасти с аварийных машин снимают. И по цене нормально, и ждать не надо. Если хочешь, посмотрим». «Давай посмотрим», — согласился я с облегчением. Он снова начал быстро перебирать страницы с объявлениями, периодически что-то отмечая. Через пару минут удовлетворенно кивнул и поднял голову. «Ну вот такой расклад получится. Смотри, бампер, дверь, стекло — на все вместе выходит около 90 тысяч». Я медленно выдохнул. Сумма была уже меньше. «Понятно. А за работу когда можешь взяться?» «Да хоть сейчас», — развел руками мастер. «Клиентов мало, все через соцсети сейчас себе мастеров ищут, а я в этом не силен. Так что вот так по сарафанному радио работаю. Правда, при таком раскладе перебои бывают». «Сколько по деньгам возьмешь?» Ибрагим задумчиво осмотрел повреждения машины и начал перечислять. «Ну смотри, бампер красить, дверь рихтовать и тоже красить, стекло менять. Работы много, если по-хорошему 1100 минимум. Но ты, друг Шамиля, тебя не буду обижать. Сделаю за 90, как и запчасти. Дешевле точно нигде не найдешь, гарантирую». «Понял. Давай подумаю, посчитаю свои финансы и перезвоню». «Договорились. Звони в любое время, я на связи». Пожал мне руку мастер и направился к своей машине. Я посмотрел вслед уезжающему автомобилю Ибрагима, мысленно считая остаток денег и понимая, что ситуация катастрофическая. Почти все, что у меня есть, уйдет на ремонт машины. Но выбора нет. Пока же нужно было ехать на тренировку, чтобы хоть немного привести мысли в порядок. Глава 11. «Саня, Камцу мир!» — подозвал меня Игнат и серьезным видом сказал. «У меня хорошие новости. Выкладывай. Ты у нас теперь официально боец клуба, а значит, пора заняться делом всерьез. С сегодняшнего дня садишься на диету и начинаешь с гонку веса профессионально». Я невольно поморщился. В моей памяти из 90-х с гонка веса означала всего две вещи. Бесконечную кашу на воде и многочасовые страдания в сауне, после которых чувствуешь себя выжатым, как лимон. Вот тебе и весь профессионализм. Игнат повернулся и подозвал к нам девушку, которая до этого скромно стояла в стороне. «Знакомься, твой диетолог Анастасия», — представил он блондинку лет 25. Я смерил ее взглядом, стройная в облегающем спортивном костюме с лучистыми глазами. «Настя у нас профессионал, поможет все сделать правильно». «Привет», — девушка уверенно пожала мою руку и улыбнулась. «Будем знакомы. Я профессиональный диетолог и нутрициолог. Составлю тебе план питания и подведу к нужной кондиции максимально грамотно и безопасно». «Привет», — ответил я слегка озадаченно. «Вот что было в 2025-м и к чему я никак не мог до конца привыкнуть, так это огромное число профессий, причем тех, которые закрывали каждый чих. Диетолог еще более-менее понятно, а вот второе, я даже название не припомнил. Язык сломаешь к чертовой матери. Вообще на сгонку у меня был припасен собственный метод, проверенный временем. Одеваешься как капуста, даешь нагрузку, потом гоняешь пот в сауне, ну и убираешь углеводы. Но Игнат говорил о сгонке веса максимально серьезно. В его глазах читалось, что пропотеть и пожевать кашу уже давно не вариант. «Начнем с подсчета калорий, сдадим необходимые анализы и только после этого приступим к составлению плана», — заверила Анастасия. «Анализы зачем?» — спросил я. «Смотрите, экстремальное снижение веса — это целый комплекс мер. На протяжении всего периода я буду контролировать ваш рацион. К последней неделе перед боем мы уже сбросим определенное количество килограммов, причем в режиме, совершенно щадящем и полезном для организма». Настя рассказывала с воодушевлением, хотя о полезности весогонки верилось с трудом. Я бы даже включил весогонку в первую десятку способов подборки, как угробить организм. Ну, если бы такая была. Ничего полезного в этой процедуре уж точно не было. Но перебивать девчонку я не стал. «За несколько дней до взвешивания нам придется резко увеличить потребление воды до 6-8 литров в сутки», — продолжила рассказывать девчонка. «Так организм привыкнет к обильному потоотделению». Я молча слушал ее, понимая, что мой привычный метод и ее метод серьезно отличаются. «Затем мы резко снизим потребление воды до миллилитров. Вы полностью откажетесь от соли и сахара, исключите углеводы, будете есть только овощи, зелень и легко усвояемый белок». «Допустим». «Главная задача — выгнать из организма остатки воды», — продолжала она. «Будут горячие ванны, сауна, термокостюмы и мочегонные». «Погоди, это не слишком?» — перебил я слегка ошарашенно услышанным. «И, кстати, да, можно на «ты». «Это норма», — спокойно ответила Настя. «Но самое трудное будет в последние сутки до взвешивания. Ты будешь ослаблен, не сможешь есть и пить. Будешь ходить в термокостюме, часами сидеть в сауне и принимать солевые ванны, а потом лежать, накрытый полотенцем, в прохладной комнате, чтобы организм боролся с холодом и ускорял обмен веществ». «Жесткие у тебя методы», — хмыкнул я. Настя спокойно посмотрела мне в глаза. «Да, это очень жестко, но зато потом начинается второй этап — восстановление. Если ты будешь дисциплинированно выполнять все указания, то быстро восстановишь силы после взвешивания. Никакой вялости и тому подобных негативных последствий от процедуры». «Взвесимся за сутки до боя, а потом наберем обратно 8-10 килограммов», — сказал Игнат. 8-10 кило за сутки? Я не скрывал своего изумления. Цифры, конечно, назывались запредельными. «Я же говорю, Анастасия профи», — подмигнул Игнат. «Мы крайне не рекомендуем такое обычным людям, это огромный стресс. Но у тебя будет профессиональная команда специалистов, и все пройдет под контролем», — пояснила диетолог. «Хотя, не скрою, иногда даже профессионалы допускают ошибки, которые могут стоить здоровья, а иногда и жизни». «Я только развел руками, что тут скажешь. Вес надо было сбрасывать, а перевес у меня был немалый». «Поверь», — снова заговорила Настя. Бесогонка — это в первую очередь сильнейшее обезвоживание. Организм испытывает серьезнейший стресс. Проверки на прочность подвергаются все системы, от пищеварительной до сердечно-сосудистой. Может падать давление, ослабляется связь между нейронами, ты теряешь полезные микроэлементы. Некоторые бойцы даже на взвешивание выходят при помощи команды, настолько обессилены. «Звучит не очень, но я согласен», — выдохнул я. В боксе, профессиональном особенно, с весом всегда были еще те танцы с бубном. В любителях, конечно, было чуточку попроще. Там спортсмен проходил через сотни боев и чаще всего выступал в своем естественном природном весе. Если и была какая-то сброска, то речь шла о паре килограмм, которые вполне возможно сбросить за одну тренировку. «Ничего, у меня ребята и до 70 гоняют», — твердо заявила она. «В UFC знаю таких, кто до 70 килограммов сбрасывает с 90. На 319-м турнире бойца подготовила». От слов UFC 319 я аж кашлянул. Почувствовал во всей красе перемещение во времени. За 30 лет ребята провели больше 300 турниров. А насчет весогонки, я хорошо помнил первые турниры UFC, которые проводились вообще без весовых категорий. Там часто маленький мог победить гиганта просто потому, что был быстрее или техничнее. Но, видимо, правила ужесточились, появились весовые категории. «В общем, твоя задача — довериться мне», — резюмировала Настя. «А я сделаю все, чтобы ты прошел это с минимальными потерями и максимальной эффективностью. Готов?» «В конце концов, выбора у меня нет», — я подмигнул ей. «Отлично», — улыбнулась Анастасия. «Тогда начнем с замеров и анализа крови. Пошли со мной, я тебе все покажу». Она уверенно развернулась и направилась к выходу из зала. Я бросил взгляд на Игната, улыбнулся, явно довольный, и медленно пошел за девушкой, размышляя, во что же я все-таки ввязался. Мы прошли по коридору и зашли в небольшое помещение рядом с залом. Девушка деловито достала из сумки несколько листов бумаги, ручку и маленький блокнот. «Садись сюда, Саш», — она показала на стул, стоявший возле стола. «Сейчас все быстро сделаем. Запишу тебе предварительные рекомендации по питанию. Завтра утром уже будет полный комплекс, как только получим результаты анализа твоей крови». «А ты прямо здесь, в спортзале, можешь взять кровь на анализ?» — удивился я. Она коротко улыбнулась и достала из сумки небольшой пластиковый контейнер. В нем лежал запечатанный одноразовый скарификатор и тонкая вакуумная пробирка. «Конечно, у меня все с собой. Потом отвезу кровь в лабораторию. Результаты обычно приходят через несколько часов». Я сел на стул, вытянул руку вперед, закатав рукав футболки повыше локтя. «Расслабь руку», — сказала она, аккуратно протирая место забора крови спиртовой салфеткой. Легким движением ввела иглу в вену, наполнила пробирку и тут же аккуратно извлекла иглу, приложив кусочек ватки. «Все готово», — сказала она, быстро заполняя на пробирке данные фломастером. «Отправлю в лабораторию, они проверят основные показатели — гемоглобин, сахар, холестерин, гормоны и микроэлементы. Этого достаточно, чтобы составить тебе индивидуальный план питания и добавок». Я кивнул, наблюдая, как она быстро запечатывает пробирку. «Сегодня напишу тебе общие рекомендации, а утром, когда придут результаты анализов, внесу необходимые корректировки. Все строго и индивидуально, как и положено профессиональному бойцу». Я поблагодарил ее, глядя, как она тщательно складывает все обратно в сумку. Теперь оставалось дождаться завтрашнего утра и ее окончательных рекомендаций по диете. «Да, Игнат добавит тебя в рабочий чат», — сказала она. «Мы больше не увидимся?» — спросил я. «Пока нет». Настя залилась румянцем. «А нужно?» Вечерняя тренировка закончилась. Я стоял у кулера, наливал воду в бутылку, когда ко мне подошел Шамиль. Он был бледен, на лице читалась подавленность. Шама постарался выдавить улыбку, но выходило неубедительно. «На, брат», — тихо сказал он, протягивая мне несколько купюр. «Выручил. Мне аванс на работе дали». Вид у Шамы был не просто грустный. Его явно что-то грызло изнутри. «Спасибо», — кивнул я и внимательно посмотрел ему в глаза. «Что врач-то сказал?» «Смотрю, лица на тебе нет совсем». Он тяжело вздохнул и отвел взгляд в сторону. «Все, брат». дела плохие, путь мне заказан в ММА. Спина ни к черту. Говорят, надо либо оперироваться, а потом долго восстанавливаться, либо вообще забыть про смешку. Он коротко пожал плечами. А на операцию у меня ни денег, ни времени нет. Да и врачи не советуют, говорят, риск большой. Шамиль сжал кулаки, явно пытаясь скрыть внутреннюю борьбу. Я молчал, давая ему выговориться. Всю жизнь мечтал, пахал, а теперь вот. Все, финиш. Да брось ты, Шам, я приобнял его за плечо. Значит, не судьба. Может, что-то другое попробуешь. На руках, например, будешь драться. Бокс там. Шамиль горько усмехнулся. «Саня, какой бокс? Ты же знаешь, профессионального бокса в России почти не осталось. Нет перспективы там нормальной». «А кулачные бои?» — предположил я. «Там медийка нужна, Саня», — он вздохнул. «А кто я? Парень без истории, без аудитории. Без медийки никто на нормальный промоушен не возьмет». Я задумчиво покрутил бутылку в руках. Мысли закрутились в голове. «Парень Шама хороший, искренний. Жаль его до глубины души. Надо помочь». «А знаешь что?» — начал я, повернувшись к нему. «У нас с парнями тут съемки скоро будут. Знаешь братьев Решаловых?» «Спрашиваешь, кто не знает?» «Хорошие ребята, аудитория у них большая. Давай так, я тебя с ними познакомлю. Глядишь, медийку себе нагонишь, а там и в кулачки себя попробуешь. Тем более, что боксируешь ты неплохо, удар у тебя есть». Шамиль поднял глаза, и на его лице мелькнула надежда. «Думаешь, получится?» — с осторожностью спросил он. «Получится», — уверенно ответил я, хлопнув его по плечу. «Главное, не падай духом». Шама улыбнулся уже более уверенно и крепко пожал мою руку. «Спасибо тебе, брат. Ты не представляешь, насколько это важно для меня». «Все нормально, свои люди», — кивнул я. «Договорились?» «Договорились», — выдохнул Шамиль. «Я не подведу, Саня». «Верю. Тогда поехали». Мы с Шамой добрались до зала минут за 20. Съемочная группа братьев Решаловых уже вовсю разворачивала оборудование и проверяла свет. «О, Саш, привет!» — весело окликнул меня один из близнецов, заметив нас на входе. «Вы прям вовремя! Скоро начнем!» «Отлично!» — кивнул я и похлопал Шаму по плечу, подтолкнув его чуть вперед. «Парни, знакомьтесь, это Шамиль, мой товарищ. Он тоже отлично впишется в формат. Поснимайте его тоже, если не сложно». Братья переглянулись и одновременно дружелюбно улыбнулись, внимательно оценивая Шаму. «Да без проблем», — подтвердил Лёша, подходя и пожимая руку Шамилю. «Чем больше интересных персонажей, тем лучше контент, правда?» Шама заметно оживился, услышав, что им заинтересовались. «Буду рад поучаствовать, не подведу!» Братья рассмеялись, явно довольны его энтузиазмом. Паша начал объяснять Шаме, как будет проходить съемка и что именно им от него нужно. Сами съемки прошли даже лучше, чем я ожидал. Решаловы явно были довольно получившимся материалом. Заверили, что новое видео в ближайшие дни точно разорвет просмотрами соцсети. Шам отлично вписался в формат, быстро освоившись и даже немного раскрывшись перед камерой. Теперь у него появилась реальная возможность набрать ту самую медийку, о которой он так мечтал. «Сань, слушай», — подошел ко мне Леха, уже сняв с себя микрофон и бросив его оператору. «Тут идея родилась. Хотим тебя позвать на рейд с нами». Я вопросительно глянул на него, не совсем понимая, о чем речь. «Что за рейд?» «Да так, ничего жесткого», — вмешался Паша, подходя с другой стороны. «Хотим снять выпуск про благотворительность, помочь кому-то реально нуждающемуся. Натолкнул ты нас на такие мысли после поездки в магазин. Есть мысли, кому помочь?» Я задумался ненадолго и тут же вспомнил про Тамару Павловну. Вспомнил ее старую квартиру, дрожащие руки и взгляд полной благодарности за самую простую помощь. «Есть», — кивнул я братьям. «Я тут познакомился с пожилой женщиной, Тамарой Павловной. У нее реальные проблемы. Квартира разваливается, сантехника течет. В общем, человек реально нуждается в помощи». Близнецы переглянулись и синхронно кивнули. «Ну, отлично», — сказал Леша. «Старикам помогать — святое дело. Тут даже вопросов нет». «Тогда решено. Готовим рейд к бабуле». Паша довольно хлопнул в ладоши. Я почувствовал легкое тепло на душе. Все-таки не зря судьба свела меня с этими ребятами. Съемки закончились, и я оглядел зал. Электропроводку наконец-то протянули, новые пластиковые трубы сверкали белизной. Помню, в моем 96-м такого уровня ремонта не было даже в самых приличных квартирах. В зал зашел Игорь. Выглядел он сегодня неважно, будто не спал всю ночь. В руках он держал бумажный стаканчик кофе. На этот раз мне кофе он не принес, да и вообще не предупреждал о своем визите. «О, привет!» — сказал я, пожимая ему руку. «Смотри, не так много осталось. Проводку сделали, сантехника на месте. Уже почти похоже на то, что задумывали». Игорь окинул помещение рассеянным взглядом и неуверенно кивнул. «Да, круто. Хорошо поработали». Я заметил, как он судорожно достал из кармана мобильник. Экран осветил его бледное лицо, и он нервно вздрогнул. «Чё такое-то? Проблемы?» — поинтересовался я. «Да нет, все нормально», — пробормотал он, но голос прозвучал как-то неубедительно. Телефон снова тихо завибрировал в его руке. Игорь вздрогнул еще сильнее, словно от удара током. «Слушай, Игорь, ты если что, говори сразу, не молчи. Всякое может быть. Жизнь — штука сложная. Мы друг друга поддерживать должны», — осторожно сказал я, видя, что у Игоря явно какие-то проблемы. Он посмотрел на меня благодарно, но тут же отвел глаза. Спрятал телефон обратно в карман, как будто он жёг ему пальцы. «Спасибо, Саня, правда, все нормально, просто дела мелкие всякие, рабочие моменты, не обращай внимания». Лицо его поблескивало от пота. Глаза бегали по сторонам, избегая моего взгляда. Было очевидно, что врал он паршиво, но я решил не давить. «Ладно, как знаешь, но имей в виду, я тут рядом. Если решишь рассказать, я выслушаю», — заверил я. Он снова кивнул и поспешил к выходу, что-то пробормотав на ходу про встречу и дела. Я проводил его взглядом, чувствуя неприятную тяжесть на душе. Что-то явно случилось, только что именно неясно. В конце концов, если захочет, сам расскажет. Главное дать понять, что он не один. Я-то хорошо знал, что значит быть одному против всех. Через пару минут после ухода Игоря мой телефон тихо зажужжал. Я все еще не привык к этой привычке всех общаться исключительно через звонки и сообщения. Поэтому каждый раз чувствовал какой-то легкий дискомфорт. На экране светилось имя Паши. «Сань, ну чё, мы выезжаем?» — бодро заговорил он. «Все готово, через час будем у тебя и поедем к твоей старушке». «Добро», — коротко подтвердил я. «Жду тогда». Глава 12. К встрече с Тамарой Павловной я на этот раз решил подготовиться. Отправился в ближайший супермаркет. Выбирая продукты, старался брать все самое полезное и свежее — овощи, фрукты, сыр, колбасу получше. Ту, которую сам бы ел. На секунду вспомнил, как в 90-е люди порой жили, считая каждую копейку. А пожилые люди, оставшись без средств к существованию, вообще зачастую выживали только благодаря соседям. Вроде и годы прошли, а некоторые вещи так и остались неизменными. Только теперь люди почему-то еще сильнее отдалились друг от друга. Больше доверяя телефонам, чем соседям за стенкой. Набрав две большие увесистые сумки продуктов и бросив взгляд на часы, я понял, что близнецы скоро подъедут. Рассчитавшись, я вернулся в зал. Вовремя у входа затормозил тонированный внедорожник. Я, прихватив пакеты с продуктами, подошел к багажнику. Паша высунулся из окна, широко улыбаясь. «Нифига ты упаковался!» «Багажник открой!» — попросил я. Паша открыл багажник, и мои брови тут же встали домиком от удивления. Багажник внедорожника был полностью забит продуктами. Я прикупил немало, но у близнецов в машине лежала целая продовольственная база, как минимум. Я не без труда впихнул внутрь своей сумки и закрыл багажник. «Ну чё, готов добро делать?» — обернулся ко мне Паша, сидевший на пассажирском сиденье. «Всегда готов», — усмехнулся я, устраиваясь поудобнее. Братья выглядели бодрыми и настроенными по-деловому. Молодцы, конечно, пацаны. За спиной целый съемочный день, а они даже толком не устали. Как только машина тронулась, Паша снова повернулся ко мне. «Саня, расскажи поподробнее про старушку эту. Что за человек?» «Тамара Павловна ее зовут». «Бабулька одна совсем живет, никого у нее нет. Понимаете, человек она просто замечательный. Добрая, честная, работала всю жизнь на каком-то заводе, а потом в архиве пожар случился, все документы сгорели подчистую. Пыталась восстанавливать без толку. Архивов нет, завода уже тоже нет. Доказать трудовой стаж никак не выходит. В общем, осталась с копеечной пенсией. «Вот ведь жесть какая!» — покачал головой Лёша, сидевший за рулем. «Человек всю жизнь работал, а в итоге один на один с бедой. Конечно, таким людям помогать надо обязательно. Вот и я о том же», — кивнул я. «Хорошо, хоть есть возможность что-то реально сделать». Вскоре внедорожник свернул на улицу, где стоял дом Тамары Павловны. Увидев его, Паша присвистнул и притормозил прямо перед подъездом. «Ё-моё, да тут сам дом на соплях держится!» Здание и вправду выглядело удручающе. Облезлая штукатурка, выбитые стекла в подъезде, ржавая входная дверь. Пакеты с продуктами я взял с собой, понимая, что для Тамары Павловны сейчас это куда важнее всего остального. Близнецы тоже прихватили кое-что из своих запасов. Едва мы переступили порог подъезда, как в нос ударил тяжелый запах сырости, перемешанный с резким запахом мочи. Но даже сквозь такие не самые приятные ароматы я почувствовал отчетливый запах перегара. В дальнем углу, прямо на ступеньках, полусидел сосед Тамары Павловны. Тот самый алкаш-сиделец, с которым я уже имел приятную беседу в свой прошлый визит. Завидев нас, он вскочил, едва не падая, и забормотал, выставив вперед ладони. «Не-не, музыки, я к ней больше ни ногой, все-все завязал!» Я подошел ближе и натянуто улыбнулся недобро так. «Ты смотри, дружище, если узнаю, что заходил к ней снова, то я провел большим пальцем поперек горла. Понял меня?» Алкаш торопливо закивал, глаза его округлились от страха, словно он увидел призрака из прошлого. А я им отчасти был. «Понял, понял, больше не буду, честное слово». «Это кто такой?» — спросил Паша недоверчиво, разглядывая испуганного соседа. «Да так, местный элемент», — коротко ответил я, махнув рукой. «Пойдемте, нам на второй этаж». Поднявшись по узкой лестнице, мы подошли к двери квартиры Тамары Павловны. Я аккуратно постучал, стараясь не спугнуть ее своим визитом. «Кто там?» — из-за двери донёсся тихий, настороженный голос. «Это я, Саша, Тамара Павловна», — спокойно ответил я. «Не бойтесь, свои». Через секунду дверь медленно приоткрылась, и старушка, настороженно выглядывая из-за цепочки, увидела меня. На ее лице появилось облегчение. «Ой, Сашенька, ты, сейчас, погоди, открою». Она сняла цепочку и распахнула дверь пошире. Я показал ей пакеты с продуктами. «Немного продуктов вам принес». Тамара Павловна всплеснула руками, растерявшись от неожиданного подарка, а потом заметила Пашу, доставшего телефон и включившего камеру. «Ой, а что это вы делаете такое?» «Мы хотим снять сюжет, Тамара Павловна», — вежливо пояснил Паша. «Помочь вам хотим. Рассказать про ситуацию вашу». Старушка сразу замахала руками и смутилась, отступая назад. «Ой, да не надо, не надо, миленькие, что вы, ей же кому, кроме меня, помочь. Вы лучше кому-нибудь другому помогите». Я жестом попросил Пашу убрать телефон и спокойно объяснил старушке, положив руку ей на плечо. «Тамара Павловна, не отказывайтесь, пожалуйста. Сейчас ведь времена такие, когда старым людям обязательно нужно помогать. Тем более хорошим людям, таким, как вы. И потом, мы ведь от души. Людям важно показать, что есть те, кому сейчас трудно. Многие захотят помочь, просто поверьте мне». Она замолчала, задумавшись. В глазах ее промелькнули слезы, но она быстро справилась с эмоциями. Осторожно кивнула, соглашаясь. «Ну ладно, раз уж ты так говоришь, спасибо вам, внучки». Я заметил, как близнецы обменялись удивленными взглядами. В глазах братьев было настоящее восхищение. Видимо, не предполагали, что в наше время еще остались люди, способные так искренне и бескорыстно отказываться от помощи. Несмотря на всю свою нужду. Мы зашли в квартиру, и парни сразу замерли на пороге, ошарашенные увиденным. Я-то уже отчетливо осознавал весь масштаб бедствия. Паша молча скользнул взглядом по обшарпанным стенам. Остановился на мебели, которая держалась скорее вопреки, чем благодаря чему-либо. Лёша прошел в ванную и остановился в дверях. Там его встретили покрытые ржавчиной трубы, клеенка вместо плитки и старая сантехника. «Саня, это же не квартира, а натуральный кошмар», — тихо сказал Паша, чтобы не обидеть старушку. «Я в курсе», — согласился я. «Вы еще кухню не видели. Пойдем покажу». Близнецы двинулись на кухню и замерли снова. Стояк труб был в ужасающем состоянии. Вокруг мокрые пятна и заплатки от старых тряпок, кое-как удерживающих течь. под всем этим добром ведро, в которую стекала тонкая струйка. Бог знает, как труба еще держалась. Линолеум под ногами вздулся и местами оторвался. Старенький холодильник отчаянно жужжал, словно вот-вот сдастся окончательно. «Да это вообще как допустили-то?» — всплеснул руками Леша. «Тут же зона ответственности у КЖКХ. Они куда смотрят вообще, что человек в таких условиях живет?» «Сколько у вас пенсия, Тамара Павловна?» — уточнил Паша. Услышав цифру, он аж закашлялся. «Ну, пожар же был», — тихо пояснила старуха, опустив глаза. «Документы сгорели». «Это не пожар, это безразличие и лень тех, кому до человеческих судеб вообще дела нет», — процедил близнец, явно заводясь. Старуха лишь молча кивнула, понимая, что возразить на такое нечего. Паша снова осмотрелся по сторонам. «Саня, ну это же вообще никуда не годится. Надо что-то делать». «Так давай поможем старухе», — ответил я, твердо глядя ему в глаза. «Конечно поможем», — поддержал меня Лёша. «Для этого мы здесь и находимся». Я почувствовал внутри себя удовлетворение, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Равнодушие — это самая страшная беда. Видя замешательство близнецов, я решил взять ситуацию в свои руки. Внутри отчетливо вспыхнуло ощущение, знакомое еще по 90-м. Когда разговор по-хорошему уже не помогает, а надо действовать иначе. «Так, парни», — начал я жестко, — «хватит стоять и разводить руками. Доставайте камеры, будем снимать этот бардак». Паша и Лёша быстро достали телефон и включили видеосъемку. «Тамара Павловна, номер управляющей компании у вас есть?» Я повернулся к старушке. «Да, записан где-то, сейчас поищу», — растерянно сказала она. «Давайте найдем. Вы им сейчас позвоните при нас». Твердо сказал я. Старушка взяла с подоконника какой-то блокнот. В нем нашла нужную запись, но вдруг растерянно посмотрела на меня. «Саша, а телефон-то у меня отключен?» Я достал свой мобильник, ввел номер управляющей компании и коротко объяснил Тамаре Павловне, что нужно сказать. Включил громкую связь. Телефон пропиликал пару гудков, и из динамика донесся раздраженный мужской голос. «Управляющая компания слушает». «Здравствуйте, я из квартиры номер 7», — робко начала Тамара Павловна. Я кивнул, поддерживая ее и заверяя, что она не одна. «У меня в туалете течет, соседей заливаю». «Бабуля, мы же вам уже 100 раз говорили», — перебил голос без всякого уважения. «У вас долг за коммуналку и капремонт огромный. Скажите спасибо, что вообще не отключили вас еще окончательно. Все, до сви...» Не дав ему попрощаться, я выхватил телефон у старушки. «Послушай меня сюда, умник, внимательно. Если через 20 минут здесь не появится кто-то адекватный из вашей конторы, я лично гнилые тряпки с труб сниму в сортире, и говно потечет прямо на улицу. Потом будешь своему директору объяснять, почему все дерьмо течет на центральную дорогу». На том конце повисла напряженная тишина. «Подождите, не надо ничего отвязывать», — запел соловья мужик. «Хорошо, мы сейчас пришлем специалиста, пусть он посмотрит, что там случилось». Я отключил телефон и подмигнул Тамаре Павловне, которая с удивлением смотрела на меня. «Вот так надо с ними разговаривать, иначе не понимают», — пояснил я и повернулся к Паше. «Теперь давайте пенсионный фонд трясти. Вас, уважаемые люди, смотрят. Давайте сделаем проброс прямо через прямой эфир. Я думаю, так вопрос решится быстро». «Сделаем. Фамилия у вас какая, Тамара Павловна? А также дата рождения и адрес». «Каледина», — прошептала старушка и следом назвала все. Паша поколдовал и через несколько секунд уже вышел в прямой эфир на многие тысячи своих подписчиков. Заговорил в камеру спокойно, но убедительно, обрисовав ситуацию. «Уважаемый пенсионный фонд, обращаемся к вам по поводу ситуации пенсионерки Калединой Тамары Павловны. Женщина много лет трудилась на благо страны, но в результате пожара ее документы были уничтожены. ПФР отказался начислять ей справедливую пенсию, сославшись на отсутствие стажа. Надеемся, что вы разберетесь в этой ситуации, восстановите справедливость и доначислите пенсионные выплаты за все пропущенные годы. В ближайшее время наш юрист официально направит запрос по этому вопросу. Начальник пенсионного фонда уже отмечен в этом видео. Все данные гражданки будут в закрепе». Он завершил запись, внимательно посмотрел на Тамару Павловну и ободряюще улыбнулся. «Не переживайте, бабуля, все будет хорошо». Старушка смотрела на нас широко раскрытыми глазами, не веря тому, что только что произошло. В ее глазах я видел не только удивление, но и проблеск настоящей надежды. Не прошло и 10 минут, как в двери раздался громкий торопливый стук. Я лично пошел открывать. На пороге стоял взъерошенный мужичок в пиджаке и с планшетом в руках, судя по всему, представитель местной управляющей компании. «Здравствуйте», — произнес он с раздражением, но прежде малость удивился тому, что я открыл дверь. «Ну что тут у вас опять не так? Все же нормально было. Зачем так шуметь?» «Нормально?» — переспросил я, глядя ему прямо в глаза. «Ты это серьезно сейчас сказал? Пройдем-ка, я тебе покажу твое нормально». Он нехотя прошел за мной, оглядываясь на Пашу и Лешу, которые все еще держали выключенные камеры. Мужичок явно занервничал. «Да что вы думаете? Заявка ваша есть, вы в очереди стоите», — затарахтел он. Сообразительный оказался, понял, что старуха не одна. «Месяц максимум, и все сделаем». «Месяц?» Я резко остановился и повернулся к нему, подавляя желание сразу приложить его головой о стену. «Ты издеваешься? Тут день ждать нельзя». Я крепко схватил его за плечо и подвел прямо к засорившемуся унитазу. Из него распространялся резкий неприятный запах. «Видишь это?» — спросил я сухо, почти шепотом. «Вот если будешь еще хоть минуту тут умничать, я тебе голову прямо туда макну. А потом вот таким обосранным пойдешь объясняться, все ясно». «Если что, мы твоего начальника в эфире на миллион зрителей упомянем», — вставил Леша. «Чтобы не расслаблялся». Мужик тут же побледнел и отпрянул назад, чуть не уронив планшет на пол. «Все-все понятно. Я сейчас вызову людей, все починим прямо сейчас», — пробормотал он, торопливо доставая телефон из кармана. Мужик тотчас набрал чей-то номер дрожащими руками. Я посмотрел на братьев, которые едва сдерживали улыбки. Похоже, именно так и надо было разговаривать с людьми, привыкшими, что их бездействие остается безнаказанным. Теперь же ситуация явно изменилась не в их пользу. Через 15 минут в квартиру ввалился запыхавшийся сантехник с тяжелым ящиком инструментов. Он бегло окинул взглядом разгромленную сантехнику и, не теряя времени, принялся устранять проблему. Судя по всему, он явно получил строгие инструкции действовать. Быстро и без лишних разговоров. Пока сантехник гремел инструментами, мой телефон завибрировал, а на экране высветился незнакомый номер. «Здравствуйте, Каледину Тамару Павловну могу услышать?» Я поставил телефон на громкую, поднес ближе к старухе. «Алло?» — с тревогой в голосе спросила она. «Да, я... Пенсионный фонд?» «Да, конечно, могу прийти. Разберемся. «Ой, большое спасибо. Обязательно, обязательно приду». Завершив разговор, старушка с удивлением посмотрела на меня и близнецов. Так будто не верила, что это происходит в реальности. В ее глазах стояли слезы, на губах застыла искренняя улыбка счастья. «Вы слышали, меня позвали разобраться с моей пенсией. Говорят, документы восстановят, обещали помочь. Господи, да я и не надеялась уже». «Все будет нормально, Тамара Павловна», — заверил я. «Саш, пойди сюда». Старуха вдруг засуетилась, словно вспомнив что-то важное. Она подвела меня к старенькому шкафу и бережно достала небольшую шкатулку. Вытащила оттуда аккуратно свернутый платок. Яркий, шелковый, немного выцветший от времени. В нем оказался... Я вздрогнул, узнавая браслет Светки, который она носила много лет, не снимая. «Вот, возьми, пожалуйста», — старушка с трогательной серьезностью вложила платок в мои руки. «Это Светочкин. У меня ведь теперь ничего больше и нет, чем бы могла отблагодарить тебя за все, что ты сделал. А я вижу, как ты к Свете относишься. Будет тебе на память». Я осторожно принял браслет, чувствуя, как на душе стало одновременно тепло и горько. «Спасибо, Тамара Павловна», — тихо сказал я, бережно спрятав браслет в карман. «Я сохраню». Старушка вытерла слезы платочком, в который был завернут браслет. «Зуб даю, мужики, сегодня все сделаю». Сантехник вовсю возился с сантехникой. Мы решили не терять времени и перенести из багажника автомобиля все продукты, которые привезли. Получилось настолько много, что мы заставили провизией весь балкон. Тамара Павловна ахала и охала, совершенно не веря в происходящее. Завершив дела, мы вместе вышли на улицу. Я глубоко вдохнул свежий воздух, чувствуя, как постепенно отпускает напряжение. Паша и Лёша тоже выглядели довольными. Сегодня мы сделали реальное большое дело. то человеческое, о котором очень легко забыть за гламуром социальных сетей. «Сань», — обратился ко мне Паша, — «мы откроем сбор на ремонт квартиры бабушки. Деньги начнут собираться, люди помогут. Но и от себя обещаем, что наши юристы до конца отработают тему с пенсионным фондом. Добьемся, чтобы ей компенсировали всю недополученную пенсию. С таким случаем мы точно разберемся до конца». «Спасибо, мужики», — сказал я, крепко пожимая руки обоим близнецам. «Вы не представляете, как это важно. Не каждый так сможет и не каждый возьмется». «Да ладно, Сань, брось», — усмехнулся Лёша. «Ну а ты сейчас куда?» «На тренировку вечернюю поеду», — коротко ответил я, поглядывая на время на мобильном. «Садись, подвезем», — тут же предложил Паша, открывая дверь внедорожника. Я кивнул и сел в машину, чувствуя приятную усталость после насыщенного дня. До зала доехали быстро, и я, поблагодарив парней, еще раз выбрался из автомобиля. «Ну, счастливо, на связи!» — крикнул Паша из окна. «До встречи!» — ответил я, поднимая руку на прощение. Они уехали, а я еще несколько секунд смотрел вслед удаляющейся машине. В такие моменты я особенно отчетливо понимал, что даже в 2025 году есть то, что всегда будет главным — человеческое участие и взаимовыручка. Глава 13. На тренировке я в очередной раз и с удовольствием отметил про себя важную деталь. Мужики в зале отдавали всех себя без остатка, потому атмосфера здесь была запредельно рабочая. Сегодня был день спаррингов. Мы с Шамой третий раунд подряд работали в паре, выжимая из себя остатки сил. За спиной была сессия формата 3 по 5. В смысле, работали в стойке 3 раунда по 3 минуты с каждым из 5 соперников. Сейчас с Шамилем мы заходили на последний 5-й круг. Такой подход помогал мне успевать привыкнуть к манере боя соперника и всегда быть в тонусе. Шаме к этому моменту уже прилично досталось, но пацан был крепким. А еще он двигался легко, грамотно работая от защиты, постоянно уходя с линии атаки. Я шагнул вперед, пробивая резкий джеб, затем сразу левый боковой. Шама чуть отклонился, вовремя поднял перчатки, поймав удар на блок, и тут же контратаковал коротким хуком. Хороший ответ, хотя и не слишком сильный. С реакцией у пацана был полный порядок. «Нормально, Шама, молодец, не расслабляйся». «Да я уже и не думаю, брат», — тяжело выдохнул он, вновь перекрываясь и двигаясь по кругу. Мы обменялись еще несколькими комбинациями. Я намеренно ускорил темп, проверяя его функционалку. Шама держался достойно. Не тушевался, спокойно принимал удары на защиту и вовремя отвечал, не пытаясь уйти в глухую оборону. Прозвучал свисток, и мы опустили руки, тяжело дыша. «Хорошо поработали», — я хлопнул его по плечу. «У тебя в стойке реально потенциал есть по голым кулакам. Только не останавливайся, двигайся, а то по башке прилетит». Шама улыбнулся, вытирая пот со лба предплечьем. «Понял, брат. Шамиль и Гена, работаем еще раунд без перерыва. Основные закончили», — объявил Игнат, видимо, еще решив понаблюдать за спаррингом. Я же присел на скамейку у стены, снял перчатки и начал разматывать бинты. Заодно решил понаблюдать, как Шамиль отработает с новым партнером. Гена был толковым кикером и на руках работал по заветам кикбоксинга. Шама неплохо попадал. В какой-то момент он резко выбросил правый прямой, точно попав Гене в бороду, и тут же отскочил, сделав забавный жест двумя пальцами и выкрикнув на весь зал. «Вью, этот тебе не Кисловодск, это Махачкала!» Несколько ребят в зале засмеялись, кто-то одобрительно крикнул в ответ. Я тоже усмехнулся, подметив этот момент. Парень явно был харизматичным, а в боях такая фишка всегда могла пригодиться. Когда раунд закончился, Шама, тяжело дыша, направился к скамейке, схватив бутылку с водой. «Фух», — выдохнул он. «Слушай, а прикольно у тебя эта тема. Ну, когда ты ударил и сказал про Махачкалу. Звучит интересно, ярко». Шама, делая несколько жадных глотков, покосился на меня. «Да, это так, по приколу», — пояснил он, перестав пить. «Сама вырвалась, брат». «Вот и отлично. Пусть вырывается почаще», — хмыкнул я. «Это может стать твоей фишкой. Публика такое любит». Шама задумался, слегка почесал подбородок. «Ну, раз говоришь, попробуй еще разок». «Вот завтра у нас конференция перед боем», — продолжил я. «Давай-ка со мной пойдешь, там и выдашь свое вию. Пусть привыкнут». «Да ты меня сегодня настигал в спарринге, брат. Как я пойду тут теперь с тобой куда-то?» — усмехнулся добродушный парень. «Вот как раз и пойдешь. Пусть видят, что даже после тяжелого спарринга у тебя настрой боевой. Запомнят лучше». «А меня туда пустят?» — засомневался он. «Мы не будем спрашивать». Пару минут я помолчал, давая Шаме прийти в себя. Тренировка закончилась, и народ по большей части делал заминку. Да уходил в раздевалку. «Чё, пойдем, Сань?» — предложил Шамиль. «У меня есть предложение получше. Давай задержимся». «Нафига?» — спросил он. «Хочу показать наглядно, чем кулачка отличается от остальной работы в стойке». Шама долго не думал. «Вообще по кайфу. Перчатки одевать?» «Зачем нам перчатки на голых кулаках?» — заверил я. «Без них обойдемся». Я еще вчера думал, что мне будет не лишним поработать в зале поверх отведенной Игнатом нагрузки. И вчера получил от тренера добро поработать после основной тренировки. Кулачка действительно отличалась от бокса или кикбоксинга. Потому мне кровь носом требовалось внести корректировки в подготовку. Так что мое предложение к Шамилю носило в том числе меркантильный интерес. Для отработки мне нужна была пара. И Шама, который также планировал выступить на голых кулаках, был идеальным кандидатом. «Ну смотри, кое-что нужно подкрутить», — начал пояснять я, когда мы встали друг напротив друга. Шама внимательно посмотрел на меня, кивая и ожидая продолжения. «В кулачке нельзя работать так, как ты привык в перчатках. Принимать удары на себя не выйдет», — объяснил я. «Почему?» «Давай покажу. Перекройся, как обычно». Он тут же поднял кулаки, встав в стойку. Я быстро, но аккуратно обозначил несколько ударов между его руками. Мои кулаки легко проходили сквозь его защиту, едва касаясь кожи. «Понимаешь теперь?» — спросил я серьезно. «В кулачке защита, как и в боксе, не работает. Голая рука проходит, как игла, любой твой просчет, и машем ручкой поражению». Объяснил я и другую сторону нежелательности работы в защите. Удар голым кулаком был гораздо болезненнее, а что еще важнее, куда как травма опаснее. Даже удар в блок мог привести к получению травмы, от гематомы до перелома. Даже если из боя не выключат, функционалку просадит. «Понял», — задумчиво кивнул Шама. «Здесь важно использовать твой тайминг, ловить моменты и атаковать на дистанции. Но еще один важный момент. Давай-ка перчатку снова надень». Шама надел перчатку и вопросительно посмотрел на меня. «Теперь ударь мне по ладони». Я подставил открытую ладонь перед ним. Он, не задумываясь, нанес быстрый и хлесткий удар. Хлопок вышел громкий и четкий. «Хорошо, а теперь сними перчатку и ударь точно так же». Шама снял перчатку, приготовился. Резко выбросил кулак, но удар застыл буквально в сантиметре от моей ладони. Он замер, удивленно глядя на свою руку, словно не понимая, почему так произошло. «Понимаешь разницу?» — спросил я спокойно. «Ты привык к одной дистанции, а тут она другая. К этому тебе нужно адаптироваться». «Врубился!» — воскликнул Шама. «Понял, брат, спасибо, теперь ясно, буду работать. Давай немного поиграем в пятнашки, дистанцию без перчаток прочувствуем». Когда мы, наконец, закончили, я заметил, как Серега, переодевшись, проходит мимо. Пусть бы и дальше шел, но меня привлекла его яркая футболка с логотипом какого-то автотюнинга. На ней, помимо самого логотипа, были контакты, телефон и адрес в социальных сетях. По сути, ходячая рекламная карточка. Еще на спине надпись. «Хочешь прокачать тачку? Спроси меня как!» Меня это заинтересовало, и я махнул ему рукой, прося остановиться. «Серега, а это что за футболка у тебя? Ты тачками занимаешься?» «Да не, братан, это партнерка у меня с салоном этим». «В смысле? Партнерка как выглядит?» — уточнил я. «Ну, все просто», — Сергей коротко пожал плечами. «Я хожу в ней, фотки делаю, в соцсети выкладываю, на бои надеваю на выход. А после боя в сторис благодарю, типа вот, тачки делаю, четко советую всем». Я переварил новую информацию. И что, это работает? Этой фирме реально есть смысл в такой рекламе? Конечно, брат. У них клиентов теперь хоть отбавляй. В общем, схема рабочая. Фирме плюс, мне тоже какой-никакой бонус. Я задумчиво кивнул, чувствуя, как в голове постепенно зарождается интересная идея.